«Николай Михайлович, здравствуйте», – заулыбалась журналистка. «Пару слов для нашего канала. А чем?» – поморщился Несветский, но поднялся. «Говорят, что вы организовали эту встречу». Светлана протянула микрофон. «Нет», – закрутил он головой. «Я лишь подал идею. Как до нее додумались?» Витала в воздухе. «Мы с имперцами один народ, с одной историей, единой верой и цивилизационным кодом. Сражаемся плечом к плечу. Так почему б не встретиться и неформальной обстановке? Вы упомянули про цивилизационный код, что это означает?» Не отстала журналистка. «Например, мы не убиваем детей и женщин и не ведем огонь по мирным городам. А славы, да, они тем самым отказались от великого наследия варяги, ее истории, культуры и морали, выбрав варварство, в котором пребывает Запад». Я ответил на вопрос. «Да», Светлана сунула оператору микрофон и взяла его под руку. «Но есть еще один. Составите сегодня мне компанию, Николай Михайлович пришел сюда со мной», раздалось за их спинами. Оба оглянулись. Перед ними, сжав губы и нахмурив брови, стояла Марина. «Ни на минуту нельзя оставить кавалера», сообщила растерянной Светлане. «Вы прибыли сюда снимать наш вечер, вот и занимайтесь. Коля, помоги мне сесть». «Как скажешь, дорогая», ответил Николай и подмигнул Светлане. «Дескать, все понятно?» Журналистка фыркнула и удалилась, покачивая бедрами. «Трепушка тощая», добавила Марина, заняв место рядом с Николаем столом. «Что у тебя с ней?» «Ничего», пожал плечами Николай. «Брала интервью. Лучше расскажи, о чем был разговор в кабинете Кривицкого?» «Ох, Коля», Марина радостно вздохнула. «Владыка, посмотрев на наших деток, предложил организовать реабилитацию для наших малых ампутантов. Сюда приедут ортопеды из империи, снимут мерки и деткам сделают протезы. И все это бесплатно, понимаешь?» Николай кивнул. Внезапно вспомнилось. К нему в палате подходит девочка лет 4 с забинтованной культей на правой ручке и спрашивает. «Ты волшебник, дяденька?» «Волф», отвечает ей Несветский. «Все равно волшебник», кивает девочка. «Отрасти мне ручку». Ее снарядом оторвало. «Мне без руки нельзя». Николай тогда настолько растерялся, что пробормотал. «Он что-нибудь придумает», после чего поспешно удалился. И вот сейчас от воспоминания сжало горло. Война – дерьмо и для мужчин, но когда на ней страдают дети. К счастью, в зале появились Кривицкий и епископ. Встреча началась. Сначала выступил начальник госпиталя, поблагодаривший командование экспедиционным корпусом за щедрый дар. В ответной речи подполковник пообещал, что эта помощь, как и встречи офицеров с медицинским персоналом, станут регулярными. И неожиданно закончил. «Сегодня будут танцы. Как я заметил, дам у нас побольше кавалеров. Приказываю офицерам сделать так, чтобы никто из них не остался без вашего внимания. Замечу, что кого-то ни разу не пригласили танцевать, на следующую встречу привезу другой состав». «Всем понятно?» «Так точно, да», — загомонили офицеры. «Что, вправду так сделает?» — спросил Несветский князя. «Непременно», — ответил он. «Желающих приехать было очень много, отобрали лучших. Видишь, сколько наград на офицерских мундирах? Нас с Яшей взяли только потому, что мы пробили эту встречу. Хоть мы и волхвы, но в корпусе не единственные. На следующую встречу привезут других. Теперь понятно, почему вы так торопитесь с подругами», — подумал Николай. Выступление начальников снимало телевидение. Когда епископ смолк, Светлана подошла к нему и что-то прошептала. Епископ поднял бровь и глянул в зал. «Мне сообщили, что здесь присутствует волхв госпиталя, майор Несветский, который предложил организовать нашу встречу. Прошу вас подойти, майор». «Вот зараза», — мысленно выругался Николай. «Отомстила». Он встал и подошел к епископу. «Благодарю», — имперец пожал ему руку. «Но мне еще сказали, что вы поете замечательно. Было бы неплохо начать вечер доброй песней. Без инструмента не получится», — попытался соскочить Несветский. «А что вам нужно?» — не отстал епископ. «Гавайская гитара, укулеле», — сообщил Несветский, будучи уверен, что такую здесь точно не найти. «Степан Андреевич», — епископ глянул на Кривицкого. «Дарья Николаевна», — начальник госпиталя обратился к сестре хозяйки. «Есть», — доложила та, вскочив. «Осталось после пациентки, ее из школы вместе с инструментом привезли, а родственники забирать не стали, больше некому на ней играть. Принесите», — велел Кривицкий. Через несколько минут Несветский держал в руках светло-коричневую укулеле. Как ни странно, но он умел на ней играть. Случилось это так. Внучка захотела иметь гавайскую гитару, и Несвицкий подарил ей инструмент, но внучка быстро охладела к музицированию и вернула укулеле деду. С год та валялась в кладовой, а потом Несвицкий, не терпевший в доме барахла, решил попробовать на ней играть. Как раз он овдовел, и времени хватало. К тому же занятия отвлекали от горьких мыслей. Он смотрел уроки в интернете и терпеливо повторял. Удивительно, но научился. Нет, музыкантом он не стал, но повторить мелодию к любимым песням получалось. Вздохнув, Несвицкий тронул струны. «Покойся с миром, девочка, хозяйка инструмента. Эта песня в твою память. Посидим, погутарим, друг. Вспомним о былом, чарочку нальем, и гитарку с собой возьмем. Песни добрые от души споем. Помянем тех, кто не дожил, до седин, до счастливой старости, кто мечтою о мире жил и навечно остался в памяти». 10. Он повысил голос. «Спой мне о мечте своей, спой, что скоро война закончится, и пускай слова твои все исполнятся». Николай повторил припев и ударил по струнам. «Спой о чести, о совести, спой о тех, кто в окопах напередке, спой о воинской доблести, о любви беззаветной к родине, спой от тех, кто встал в полный рост, за свой дом, за свое отечество, тем, кто веру в добро пронес, в испытаниях нечеловеческих». Простые, безыскусные, но такие выстраданные слова этой песни, сочиненные офицером-ополченцем, сложившим голову на День Победы в другой реальности, заставили зал замереть. Лица офицеров постражели, глаза женщин налились влагой. Николай в который раз удивился результату своего исполнения. Он не знал, что тому причиной его голос, мягкий, бархатный, но в то же время по-юношески звонкий. Голос перепал ему от прежнего владельца тела. Сам Новицкий в прошлой жизни не пел, а ревел словно олень во время гона. Николай смолк и поклонился. Зал взорвался аплодисментами, многие хлопали стоя. «Благодарю», Несвицкий снова поклонился и, подойдя к столикам, протянул гитару сестре-хозяйке. «Оставьте себе», покрутила головой Дарья Николаевна. «Здесь она никому не нужна, а вы хоть играть умеете. Забирайте», поддержал ее Кривицкий. За стол Николай вернулся с укулеле. «Не знал, что играешь и поешь», — сказал ему князь. «Да еще так здорово. То, что вы не знали, Борис Иванович, понятно», — хмыкнула Марина. «Во второй раз видитесь. Удивительно, что не знала я». Она сердито посмотрела на Несвицкого, тот в ответ пожал плечами. Положение спас епископ, провозгласивший тост «За победу». Все дружно поддержали. На время за столами воцарились лишь звон бокалов и звяканье приборов о тарелки. Особым угощением гостей не баловали. Холодные закуски, котлета с макаронами, местное вино в графинах, в республике его производили. Крепкого спиртного не имелось. «Ну и правильно», — подумал Николай. «Не затем людей собрали, чтоб напиться». В этот миг к ним присоединились Галя и Акчурин. Проскользнув между столов, они тихонечко расположились на свободных стульях. Лица парочки сияли. «Предложить им, что ли, пожевать лимон?» — хмыкнул про себя Несвицкий. «Что мы пропустили?» — тихим голосом спросил татарин, наполняя из графина два пустых бокала. «Начальство с речью выступало», — сообщил Касаткин Ростовский. «Николай нам спел. К слову, замечательно. Пили за победу». «Ну, начальство ладно», — не расстроился татарин. «А вот песню я б послушал. Но зато вы рассказали Гале сказку», — не замедлила Марина. «Вижу, что она довольна». «Я старался», — по лицу Акчурина не скользнула даже тень смущения. «За женщин пили?» «Нет еще», — сказал Несвицкий. Акчурин встал. «За прекрасных дам», — провозгласил, подняв бокал. «Умных, добрых, нежных и заботливых. Вы нас вдохновляете на подвиги, ради вас мы не щадим себя в бою. Вы, как солнце в небе, освещаете наш мир своей неземной красотой. Пусть же рядом с каждой будет умный, любящий и ласковый мужчина, чтобы вы не знали горя и жили вечно в счастье». «Эк, как завернул», — подумал Николай, но тоже встал. Князь последовал его примеру. Чокнулись и выпили, опорожнив бокалы, как положено при этом тосте. Застолье продолжалось. Тосты, разговоры, шутки, смех. Акчурин достал из кармана мундира фотоаппарат и стал снимать компанию с различных ракурсов. «А аппарат-то цифровой», — заметил Николай. «Наверно, дорогая штука, учитывая цены на компьютеры». Акчурин сфотографировал его с Мариной, попросив обоих улыбнуться. А потом начались танцы. Два динамика, магнитофон и незнакомая мелодия. Красивая, ритмичная. Офицеры начали вставать и выводить к площадке женщин. Пошли и Николай с Мариной, Акчурин с Галей, а Касаткин Ростовской с Наталкой скользнули к выходу. Николай успел заметить, как татарин успел сунуть князю ключ. Блин, устроили конвейер, вздохнул он про себя. Мебель бы не поломали в кабинете, жеребцы имперские. Но играла музыка, он обнимал Марину и сердиться совершенно не хотелось. «Мои девочки довольны, словами не передать», сообщила ему вечером Марина. С волхвами они условились о будущих свиданиях и обменялись телефонами. «Умеешь же ты делать людей счастливыми?» «Я», — Несвицкий удивился. «Ну, а кто же?» — ответила Марина. «Кто предложил эту встречу? Кто помог ее организовать? Другие-то не додумались. А теперь все довольны и счастливы. Наши детки, неожиданно получившие подарки, женщины из персонала, давно позабывшие про танцы с кавалерами, да еще с какими, имперские офицеры, ни одна Наталка с Галей телефончиками с ними обменялись. Может быть, кому и повезет, выйдут замуж, заведут семью, жить в империи, мечта для многих. Кривицкий тоже счастлив, получил лекарство, и еще получит, и имперцы, вроде как, довольны. Ну, еще бы, хмыкнул Николай, ты не представляешь, как тоскливо жить в казарме, видя женщин лишь во снах. Ну, а тут такой шикарный цветник. Ты пошляк. Марина ущипнула его за бок и затем поцеловала. Все равно тебя люблю. Обними меня покрепче. Когда она уснула, Николай тихонько встал и прошел на кухню. Закурил и сел на стул. В интересный мир он неожиданно попал. На покинутый им совершенно не похож, если речь, конечно, о политике. США, к примеру, здесь не стали мировой державой, пребывая в статусе доминиона Англии, также, как Канада и Австралия. Индия с Китаем – независимые государства, правда, с экономикой у них пока не ладится. Век назад ведущим государством мира была Англия, но большие войны подорвали мощь королевства, и оно погрязло в разборках с бывшими колониями. Те желают независимости, дать ее Британия не хочет, а принудить непокорных не хватает сил и средств. Потому в Европе властвует Германия, разгромленная дважды в войнах. Она сумела сохраниться лишь благодаря царям варяги, милостивыми оказались победители. Дома не грабили, женщин не насиловали, наоборот, кормили деток и помогали поднимать хозяйство, разбитое в сражениях. Со временем Германия воспряла, восстановила предприятия, создала новые и нарастила производство. И не она одна, другие страны Западной Европы, освобожденные от необходимости вкладываться в армию, успешно развивались. Их защиту обеспечивали варяжские войска, стоявшие на территории Европы. На континенте воцарился мир, так продолжалось более полвека. Но Петр IV, став императором, вывел армии, решив, что держать их там накладно и бессмысленно. Вооруженные силы вдобавок сильно сократили, упраздняя округа и закрывая военные училища. Зачем они, когда варяги никто не угрожает? А вот Германия, совместно с европейцами, жест поняла по-своему. Создала бундесвер и стала оснащать его передовым оружием. Варягам объяснила, на нашей территории вас больше нет, нам нужно думать о защите, Британия на нас нехорошо посматривает. Под сурдинку стали вооружаться и другие страны Западной Европы, создав оборонительный союз. Оборонительным он назывался для отвода глаз, недобитые нацисты готовились к реваншу. Ими верховодила Германия. Поняв, что варяги ослабла и погрузилась в внутренние дрязги, инкорпорировала Австрию, установила протекторат на Чехии и Польшей, став самым мощным государством Западной Европы. Франция пыталась вякать, но немцы цыкнули, и лягушатники утерлись. К тому же Франция, как и Британия, погрязла в терках с бывшими колониями. Европейские дела ее интересовали мало, а вот Германию, так очень даже. Огромные богатства на территории варяги кружили головы берлинским ястребам. Нефть, газ, металлы, черноземы. Поначалу немцы пытались ими овладеть, используя лояльность императора Петра IV. Покупали предприятия, концессии, заключая невыгодные для варягов договоры. Но Александр III эту лавочку прикрыл, выдворив грабителей в Европу. Немцы закусили у дела и начали готовиться к войне. Просто так напасть на государство, которое их дважды разгромило, нацисты опасались, поэтому и отыскали боевого хомячка, который попробует варягию на зуб. Им стала Славия, но та не справилась с мятежной территорией, отделившейся от молодого государства, и теперь Германия все больше втягивалась в боевые действия с историческим противником, отправляя в Славию войска, куда на помощь ополченцам прибыл корпус из империи. А люди здесь такие же, подумал Николай, загасив окурок в пепельнице. Возможно, даже лучше. Их пока не развратили пропагандой безудержного потребления, индивидуализма, ЛГБТ и прочей мерзостью. Там, в прошлой жизни, после начала СВО, народ встряхнулся и начал очищать себя от этого говна, но это дело долгое. Нет, хорошо, что я сюда попал. Встав, он погасил свет в кухне и отправился обратно в спальню. Николай не подозревал, что в это время за его тенью, мелькавшей за закрытой шторой, следил цепкий и холодный взгляд. Мартын встал с коврика и сделал пару упражнений, разминая затекшие от долгого лежания мышцы и суставы. На сегодня наблюдение закончено. Распорядок дня объекта им изучен, план сомнения не вызывает. Остается завершающий этап, акция по устранению. Взяв коврик, он отряхнул его от снега, скатал и двинулся по крыше, с которой он и наблюдал за передвижениями в квартире в доме через улицу. На снегу осталась цепочка следов, но за нее Мартын не волновался. Здесь никто не ходит. Вход на чердак, а из него, на крышу, заперт на большой замок. Постороннему сюда забраться, как многие считают, невозможно, но не Мартыну. От шурупов, которыми прикручены проушины, осталось лишь название. Мартын их выкрутил, укоротил и закрепил головки клеем в гнездах. На вид нормально, но стоит люк потянуть, и он откроется. На чердаке Мартын расстелил свой коврик возле узла разводки отопления. От горячих труб несло теплом, ночью не замерзнет. Спать придется здесь, пережидая комендантский час. Пропуск есть, но он фальшивый, а патруль может оказаться бдительным. Спросит, почему здесь оказались, когда прописаны в другом районе. В гости заходили, адрес и фамилия хозяев, сейчас проверим. И все, спалился. Лучше ночевать на чердаке. Утром он отправится на тайную квартиру, где заберет винтовку и патроны. Принесет их в сумке, здесь соберет оружие и утром ликвидирует объект. Неделя слежки показала, что устранить его труда не составляет, Волф не сторожился. Ходил по улице спокойно и беспечно. Подойти и выстрелить в упор из пистолета, а что потом? На улицах имеются прохожие. Убийцу обязательно заметят, позвонят в полицию и сообщат приметы террориста, а та перевернет Царицына вверх дном. Идеально было подорвать автомобиль с объектом, но Волф ходил пешком. Поразмышляв, Мартын составил план. Стрелять он будет утром, с крыши. Вместе с Волхвом в квартире проживает женщина и, если задуманное исполнить вечером, она поднимет шум. Мартыну не уйти, учитывая, что в комендантский час на улицах хватает патрулей. Затаиться негде, на крышу обязательно придут. Утром женщина уходит на работу, Волф отправляется туда попозже, и утром он зайдет на кухню, где обязательно раздернет шторы и выглянет в окно. Вот тут Мартын и выстрелит. Глушитель на стволе, никто и не услышит или не поймет, что за хлопок. Убитый Волф останется в квартире, труп обнаружат через несколько часов. Мартын же скроется и будет далеко. 50 тысяч ЭКЮ и паспорт гражданина Германии, объявил ему цену начальник ГУРа. Разумеется, в случае успешной ликвидации. За Волхва маловато, сморщился Мартын, хотя внутри возликовал. И деньги неплохие, а тут еще немецкое гражданство. Последнее, так вовсе сказка. Славы так любили родное государство, что мечтали перебраться от него подальше. Мартын не исключение. Да только в Западной Европе славов принимали неохотно. Но когда есть немецкий паспорт, дело новое и трудное. У Волхва может быть защитный полог. Дам зачарованных патронов, успокоил генерал. Немного, но для Волхва хватит. И дал, чему Мартын немало удивился. Начальник ГУРа был невероятно жаден. От денег, выделенных исполнителем террористических акций, отщипывал солидный кус. Мартын прекрасно это знал, расписываясь в ведомости за суммы куда большие, чем получал на руки. Но в славе так принято. Хочешь жить спокойно и богато, делись с начальством. Патроны, пробивающие полог Волхва, стоили немало и сами по себе являясь ценностью. Их можно выгодно продать. Винтовку после акции придется бросить, а вот патроны он унесет в кармане, благо их немного. Десяток для винтовки и столько же для пистолета. Истратит же один. Мартын уснул довольный. На завтра утром пробудился на рассвете, слез с чердака и покинул свою лёжку. Никто ему не встретился на лестнице в подъезде, что было очень хорошо. Дом старый, и люди, которые живут в его квартирах, друг друга знают. Незнакомец привлечет внимание. Правда, из-за войны ко многим подселили беженцев, но и они за эти годы примелькались. Нет, лучше, чтоб не видели. В снятой им квартире, с трудом, но удалось ее найти, пусть за большие деньги, он принял душ, поел и начал подчищать хвосты. Взрывчатку и взрыватели сложил в пакеты, завязал и вынес в мусорный контейнер. Не пригодятся. Да, было время, когда заложенные им бомбы гарантированно уничтожали сепаратистов, в автомобилях, лифте, в ресторанах, а местное начальство лишь грозило карой исполнителям. Найти Мартына было невозможно, после акции он уходил на территорию Славии. Вначале получалось просто, оборонительных линий не существовало, а сепары контролировали главные дороги, поэтому обойти посты труда не составляло. Но с каждым годом становилось хуже, появился фронт, а местный ГУК наловчился бороться с диверсантами. Многих расстреляли, но Мартыну удавалось ускользать. Наверное, потому, что действовал он в одиночку, не доверяя созданным в Царицыно ячейкам ГУРа. Из местного подполья его в республике никто не знал, а, следовательно, не мог продать. Переходить через границу стало трудно, но оставалась надежная тропа. Мартын достал из тайника винтовку, протер тряпицей и проверил ход затвора. Отличный болт 11, надежное и точное оружие. Пристреляно, на стандартных 200 метров Мартын высаживает магазин в грудь ростовой мишени с минимальным отклонением от центра, с оптическим прицелом, разумеется, и специальными патронами. Но тут стрелять придется незнакомыми, с глушителем. Зато и расстояние всего-то сотня метров, не промахнется. Жаль, что оружие придется бросить, винтовку он купил за свои деньги. Но придется, не дай бог он попадется с ней. Через час Мартын с сумкой в руке вошел в подъезд того же дома, и вновь ему никто не встретился на лестнице, день будний, люди на работе. На пятом этаже он остановился на площадке и прислушался. Тихо. Закинув сумку за спину, Мартын поднялся по сварной, железной лесенке, приподнял люк и вновь прислушался. Здесь тоже никого. Забравшись на чердак и подсветив себе фонариком, он двинулся к оставленному им коврику. Вечером Мартын вновь выбрался на крышу, в этот раз не только с ковриком, но и с винтовкой. Расправил коврик, лег и примостил цевье оружия на невысокий парапет на крыше. Прицелился в знакомое окно. За шторами виднелся свет, волхв дома. Мартын немного подождал, и свет погас. Объект лег спать, отлично, завтра он его исполнит. Глава 10. Мартын поднялся, отряхнул снег с коврика, скатал его и потянулся за винтовкой, когда внезапно за спиной раздался голос. Замер, руки вверх. От неожиданности Мартын едва не обмочил штаны. Откуда здесь чужой? На крыше снег, он под подошвами хрустит, но звуков не было, он в этом мог поклясться. Руки в гору, сволочь, повторил сердитый голос. Или прочистить уши пулей. Мартын поспешно подчинился, повернулся. Мартын послушался и увидел перед собой фигуру в черном. На голову незнакомца был надет такой же черный шлем с прорезью для глаз. В его руке Мартын заметил пистолет, направленный на снайпера. Куртку расстегнул, продолжил незнакомец. Взял полы в руки, оттянул их в стороны и повернулся спиной ко мне. Мартын послушно выполнил приказ, и в следующий миг в затылке словно бомба взорвалась. Снайпер Несвицкий разглядел, отправившись в ночной полет. Взлетев с балкона, привычно сделал круг над крышами квартала и на одной увидел распластанную на снегу темную фигуру. Скользнув к ней и зависнув сверху, Несвицкий понял, что не ошибся, точно снайпер. Винтовка болтовая с оптическим прицелом, и целится, скотина, в одно из окон дома, стоявшего напротив. А в этом доме он живет с Мариной. Похоже, террорист или бандит. Проводи здесь спецоперацию силовики. На улице не протолкнуться было бы от машины полицейских, но она пустынна. Разберемся. Оглушив бандита, он связал его ремнем, который вытащил из брюк мужчины и обыскал. Фонарик, пистолет, патроны по карманам. Забрал фонарик, пистолет. Обнаружив документы, сунул их к себе в карман. Привалив задержанного спиной к парапету, растер ему физиономию пригоршней снега. Тот дернул головой и открыл глаза. «Ты кто?» — спросил Несвицкий с металлом в голосе. «Кого хотел убить?» «Отвечай, скотина!» Задержанный молчал, насупившись. «Не хочешь говорить?» — Несвицкий хмыкнул. «Ну, как желаешь. Сейчас возьму за ноги и перевалю через парапет. Внизу асфальт, ты разобьешься всмятку. Несчастный случай. Влез человек на крышу, где и поскользнулся. Наклонившись, он схватил за щиколотки террориста. «Не надо!» — вскрикнул тот. «Скажу. Через 5 минут, оттащив задержанного ближе к центру крыши, возьмет и с дуру сиганет через парапет». Николай связал ему шнурки ботинок, стреножив словно лошадь, и отправился в чердак, прихватив с собой винтовку. Там, подсветив себе фонариком,

Его доставили спецпочтой из Царицына. Отправитель, начальник группы Волхвов корпуса майор Акчурин. Многоуважаемый Николай Иванович, наставник, я пишу вам из Царицына, куда передислоцировался наш корпус для помощи ополчению республики. Обстановка здесь сразу изменилась. Германские наемники и славские нацисты больше не рискуют наступать на эту территорию. А если и пытаются, то получают по зубам, как произошло недавно, когда совместными усилиями мы разгромили две бригады славов, сократив их численность наполовину. Я не буду вам рассказывать подробно о наших буднях, полагаю, что как советник императора вы и так прекрасно знаете о том, что здесь происходит. Речь о другом. В Царицыно я познакомился с местным волхвом. Его зовут Несвицкий Николай Михайлович. Вице-адмирал нахмурился. О тезке и однофамильце ему уже писали. Письмо прислал начальник канцелярии верховного правителя Нововаряги. Он сообщал о молодом, отважном волхве, отличившемся в бою с германским чернокнижником, а после подвязавшемся в госпитале, где он чаровал раствор здоровья. Адресант почему-то искренне считал, что эта новость обрадует Несвицкого и рассыпался в уверениях в своем почтении. Вице-адмирал отправил письмо в Шредер. Сепаратистов он терпеть не мог. Три десятилетия назад они рвали империю на части. Конфликты на окраинах Варяги длились долго и едва не погубили государство. Пролились реки крови. В одной из тех гражданских войн погиб сын вице-адмирала, Михаил. За письмом чиновника из канцелярии республики стоял ее правитель, Несвицкий в том не сомневался. Тот явно возжелал перетащить на свою сторону влиятельного советника императора. Жалкая уловка. Вице-адмирал остался при своем мнении, сепаратисты зло. То, что часть из них спохватилась и объявила о создании своей республики, дела не меняет. Сразу нужно было думать. Теперь вот им помогай в войне со Славией. Вопреки советам вице-адмиралов Царицына послали корпус. Варяги снова гибнут. Поморщившись, князь вернулся к чтению. Я поинтересовался у волхва, не родственник ли он вам, ответил, что не знает, поскольку рос в детдоме и родителей своих не помнит. Уверяет, что утратил память, точнее, часть ее вследствие контузии, полученной в бою. Из-за этого дар к волхованию проявляется спонтанно. Он сам не знает, что и как умеет. Говорил, что восстанавливает навыки по учебнику Сафрония. Согласитесь, странно. Тем не менее, он очень сильный волхв. Зачаровывает воду и патроны, летает и имеет кокон. Не аттестован, но на четвертый разряд сдаст уверенно. В Царицыно ваш однофамилец пользуется уважением. За бой под городом, где он сжег бронемашину с зачарованной броней, уничтожил чернокнижника с десятком немцев и взял богатые трофеи, Несвицкий удостоен ордена Святого Георгия. Это высшая награда у республики. Кроме награды, главнокомандующий присвоил ему чин майора. В госпитале, где Несвицкий служит, отзываются о нем с восторгом. Он не заносчив и всегда готов прийти на помощь. Открытый, добрый человек. Мы с ним подружились. Недавно Николай организовал для офицеров корпуса встречу с персоналом госпиталя, где я его сфотографировал. Высылаю снимок. На нем Несвицкий вместе со своей подругой. Посмотрите. Возможно, он вам все же родственник. Пускай и дальний. Извините, если вдруг напрасно беспокою. Ваш преданный ученик, Якуб Ахметович Акчурин. Вице-адмирал положил письмо на стол, извлек из конверта снимок и некоторое время его рассматривал. На него смотрел и улыбался юноша в мундире офицера, симпатичный. Рядом с ним сидела красивая женщина, годами явно старше. Вице-адмирал задумался. Он прекрасно понял, о чем Акчурин умолчал из деликатности. У волхва из Царицына отчество Михайлович. Мог сын иметь ребенка? Теоретически возможно. Женщины любили Михаила, и он их тоже. Адмирал его ругал. Ну, сколько можно окружать себя подругами? Пора жениться, завести детей. Сын улыбался. Успею, папа. Не успел. После похорон Несвицкий говорил с его подругами, интересовался. Может, кто из них беременна или родила от него? Обещал им деньги и любую помощь. Все только развели руками. Выходило, что род его угас. Князь Несвицкий доживал свой век без близких и семьи, отдавая себя службе. Хорошо, что император его пока что терпит. Мог Михаил иметь связь с женщиной, неизвестной князю? Вполне. Он много ездил по стране, бывал в различных гарнизонах. Сильный волхв, сын передавал коллегам опыт. В Царицыно он тоже был. Тогда Варягия и Славия еще сотрудничали, хотя ледок в их отношениях уже проскальзывал. Михаил в составе делегации от Министерства обороны приехал в бывшую Варяжскую провинцию на военные учения. Провел там 2 недели. Вернувшись, с сарказмом говорил о славской армии, смеялся над ее потугами продемонстрировать гостям свое умение. Сомнительно, что сын блюл там целибат, женщины в Царицыно красивые. В шахтерский край варяги истекались люди разных национальностей, там зарабатывали хорошо. Смесь их крови породила особое очарование местных женщин, сын говорил о них с восторгом. Но от подробностей он удержался, а адмирал его не расспросил, был весь в делах, а стоило. Князь снова посмотрел на снимок, на Михаила не похож, решил, нисколько. Он собирался сунуть снимок назад в конверт, но замерой всмотрелся снова. Улыбка волхва с фотографии пробудила в нем какое-то воспоминание. Вице-адмирал задумался, пытаясь отыскать след в памяти. Не выходило, но все же он где-то это видел. Князь встал, извлек из шкафа несколько увесистых фотоальбомов с запечатленными моментами его прошлой и некогда счастливой жизни. Князь их давно не открывал, смотреть на это было больно. Переворачивая тяжелые страницы с прикрепленными к ним фото, Несвицкий горько думал, что после его смерти эти снимки выбросят на мусор, поскольку никому не интересны. Это он любил показывать альбомы Мише, рассказывая, кто запечатлен на старых фото. Сыну это нравилось. Он сам потом показывал альбомы друзьям и сослуживцам, гордясь предками. Свой род князья Несвицкие вели от Рюрика.